Глава 25. Серафима. «Что не так?» – вздохнула я, глядя брату в глаза. «Все не так, Серафима». Мы стали медленно спускаться на первый этаж. Юлька заняла мою сторону, подхватив меня под локоток, а Ремир шел чуть впереди, время от времени бросая на нас хмурые и недовольные взгляды. Наконец, когда мы вышли на улицу, мир развернулся ко мне и отрезал. «Никакого Лехи». «В смысле?» – не поняла я. «Никаких отношений с ним, Серафима», – пояснил Ремир. А я задохнулась от возмущения. Почему? Он мой друг. Я как представлю, что он с тобой. Ах, так? Завелась я. Знаешь что? Тогда никакой Юльки, ясно? Она моя подруга. И я как представлю, что ты с ней. И вообще, Юлька моя, она мне нужнее. И я ее дольше знаю. Да, Юль? Да. Горячо поддержала меня подруга и добавила. Никакой Юльки и Ремир. Они еще даже ни на одно свидание не ходили. И Леха хороший, и Кас. И с Варей мы подружились. Мне не пойдут. Отрезал Ремир. «Да чем он плох?» Топнула я ногой. «Наоборот, он твой друг, ты его знаешь и...» «Он разведен». «И что, это преступление?» «А ты на втором курсе, тебе 19». «Юлька тоже, а вы с Лехой ровесники, а разведен не приговор!» Отбрила я. «Он втянул тебя?» «Никуда он меня не втягивал!» Окончательно распсиховалась я. «А вот об этом мы поговорим отдельно». Так прошептал мир, что мне казалось, температура воздуха вокруг упала на пару градусов. «А вот тут я не виновата!» – взвилась я. «Что за привычка? Осуждать жертву!» «Какую жертву?» – не понял мир. «Меня осуждать! Я просто сходила на вечеринку косплееров, в драки не ввязывалась, ни с кем там не ругалась, да даже дракона не я от принца спасала. Я виновата только в том, что кузнечик выбрал в качестве жертвы меня, и ты меня станешь за это наказывать? За то, что он гад? А я жертва?» «Ты офицер, мой старший брат, должен меня защищать, а сам...» Глаза Ремира собрались в кучу, а лицо вытянулось. Кажется, мой брат пытался придумать контраргументы, но получалось не очень хорошо. «Я и защищаю», — растерянно ответил Ремир. «Нет, ты меня отчитываешь и ругаешь почем зря», — отрезала я. «И в мою личную жизнь вмешиваешься, а я, между прочим, твоей личной жизни помогаю». «Как-то ты ловко выкрутила тот момент, что я запретил тебе ходить на вечеринки». Наконец собрал глаза в кучу Ремир. «Ты не мне запретила, а потому что Юльку ревновал!» Выдала я. «Вот так-то! В прошлом году тебя не волновало, где я и с кем, а в этом ты вдруг стал заботливым Ремиром Виссарионовичем! Отелла ты в погонах, а мне в прошлом году было на год меньше, чем в этом, но ты меня дома не запирал!» Ремир не любил, когда ему дерзили. Еще сильнее он не любил, когда его приказы не выполняли. Но в тот вечер, кажется, я впервые победила в споре со старшим братом. Но вкуса победы не почувствовала. Я не любила скандалы в семье. Да за всю мою жизнь все семейные ссоры можно сосчитать по пальцам. И Ремира я очень любила, уважала и чаще всего поступала так, как он говорит. Я даже в тот самый подростковый период не бунтовала. Но сегодня мне казалось, что мир нарушил мою личную сердечную территорию запретами. Ту, в которую никого нельзя пускать, даже близких и любимых родственников. И сделал он это не потому, что волновался за меня, а потому, что поддался собственным эгоистичным мыслям. Он требовал сделать так, чтобы ему было спокойно, потому что он не хотел, чтобы я проводила время с опером Лехой. Никаких других аргументов мир привести не смог. Чем очень меня обидел. Я посмотрела ему в глаза, молча развернулась и пошагала к нашему дому. Юлька в два шага догнала меня, молчаливо показывая, на чьей она стороне. А мир двинулся следом, не проронив ни звука. «Ремир, ну ты не прав. Взяла на себя роль парламентера Юлька». «Он не поймет. Не надо». Тихо попросила я, низко опуская голову. Мир ничего не говорил вообще. В напряженном молчании мы дошли до дома моих родителей. А Юля решила. Я стану Серафимой. Ремир нахмурил брови, кивнул и ушел, не глядя на меня. «Он все поймет. Ему нужно время». Оптимистично заверила меня подруга, пока я глотала слезы обиды. «Я знаю». Шмыгнула я носом, когда мы зашли в подъезд. «И ты знаешь Мира, он в жизни не признается, что был неправ или перегнул. Он же стадо ослов переупрямит и два стада баранов в придачу». «Я все знаю», — вытирая слезинку со щеки, ответила я. «Серафима!» Юлька тоже шмыгнула носом и крепко меня обняла. «Мне жаль, что вы сегодня из-за меня поругались», — призналась я, утыкаясь носом в плечо подруги. «Мы с ним не ругались, просто тебе сейчас нужнее, а Ремир бы все равно меня проводил до дома и уехал. Ему нужно побыть одному, я знаю». «Как ты его терпишь?» Нахмурилась я. «Люблю», призналась Юлька. «Ну и когда он вредничает, я просто представляю его мальчишкой в детском садике, в штанах на лямках и в носочках с уточками. Тогда не получается воспринимать его серьезно». Я не выдержала и рассмеялась, представив Мира важно восседающим за низким детсадовским столом с коленями у груди, передники с ложкой в руках, в штанах на лямках. «Работает!» — смеясь уже громче сообщила я Юльке. «Я же говорила!» — закивала подруга. Мы поднялись ко мне, тихо, чтобы не разбудить родителей, открыли дверь и постарались войти, как учили в ВДВ, тихо и незаметно. Но из спальни выглянул мой бдительный папа, посмотрел на нас, нахмурился и тихо произнес. «Мороженка в морозильнике». И запер за собой дверь. Мы с Юлькой переглянулись, пробрались в кухню, утащили из морозилки большой контейнер с шоколадным мороженым и две ложки и отправились в мою комнату заедать дневной стресс. Пока я доставала пижамы для себя и подруги, она написала сообщение своим родителям, что остается у меня, и до глубокой ночи мы, укрывшись одеялом, ели мороженое и обсуждали Ремира, опера Леху и фантазировали, поймали ли они сегодня всех злодеев или нет. А когда я окончательно успокоилась, мы сладко уснули